ли царит тишина ли ночная, снах ли бессвязный в житейской борьбе. Всюду со мной мою жизнь наполняя, дума все та же одна роковая. Все о тебе, все о тебе, все, все, все, все. Не страшен мне призрак былого, сердце воспрянуло снова любя. Вера мечты, вдохновенное слово, все, что в душе дорогого святого, все от тебя, все, все от тебя, все от тебя. Ясный, унылый, скоро ли сгину я, жизнь загубя? Знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, и силы. Все для тебя, все для тебя. Помыслы, чувства и песни, и силы. Все, все, все, все. Yeah.